закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла. Так просто вышла. Ударь опять, закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла, так просто вышла. Так вышло. А ты опять выходишь из душа с каким-то мачо, держа его за руку, а он от счастья плачет. Что с ним такая королева? Ну да, представь, он поправляет корону на твоей голове, ха. Ты и так хотела, чтоб мужские руки скользили по телу. Какое тело, ты очумела. Ты еще ребенок, а возомнила и себя помыла, Андерсон. Забудь свой сон, и пусть даже рядом будет принц английский. Ты с ним даже не заговоришь, но ты, прикинь, откроешь рот и что-то ляпнешь некрасиво. Хотя это не настолько важно для него, когда он может овладеть твоим телом. И ты потом не просишь, чтобы я промолчал. Выстрел в сердце, вот история финал. Ударь опять, закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла, так просто вышла. Ударь опять, закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла, так просто вышла. Так вышла. Убей меня, закончи эту игру. И видимо зря я про любовь говорю. И мне так надоел твой вещий крик из-за влечения к телам других и им. И если возраст мой тебе не нравится, то дай мне покой, и я уйду сама. Это уже не игра, давай прекращай. Пару выстрелов и вот мертвая я. Ударь опять, закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла. Так просто вышла. Ударь опять, закончи это шоу. Ты не хотел убивать, так просто вышла. Так вышла, так просто вышла. Так вышла.